Ее глаза, щеки и губы так, словно давно уже ей сказал все то, что принято говорить девушке, прежде чем ее поцеловать. Может быть, в душе он и впрямь ей сказал все, потому что целовал, и целовал он ее без конца. И прижимал к груди с такой силой, что у девушки захватывало дух. Она не защищалась, сперва от изумления, а потом от такой сладкой истомы, что верно упала бы, если бы ее не держали такие крепкие руки. К счастью, все это продолжалось недолго. На лестнице послышались шаги, и через минуту в комнату вбежал Ксёнс Калеб. Они отскочили друг от друга, а Ксёнс Калеб засыпал главу вопросами, на которые тот, не успев отдышаться, едва мог ответить. Ксёнс решил, что это от усталости. Когда чех подтвердил, что доносу нашли и отбили, а палача ее привезли в Спыхов, он упал на колени, чтобы вознести благодарственную молитву Богу. «Не для того Бог ее спас», — сказал Ксёнс, выслушав чеха, «чтобы оставить рассудок ее омраченным и душу во власти злых сил. Юранд возложит на нее свои святые руки и одной молитвой вернет ей рассудок и здоровье». «Рыцарь Юранд?» — спросил в удивлении чех. «Он имеет такую силу? Может, он при жизни стал святым? Перед лицом Господа он святой еще при жизни. А когда скончается, у людей на небесах будет еще один мученик-покровитель. Вы все-таки, преподобный отче, сказали, что он возложит на главу дочери руки. Неужели от него отросла правая рука? Я помню, вы молили об этом Иисуса. Я сказал руки, как всегда говорят», — ответил Ксёнс. «Но коли будет на то милость Господня, то достаточно и одной». «Это верно», — согласился глава. Дальнейший разговор был прерван приходом Ягенки. «Я рассказала ему все осторожно», — сказала она, «чтобы нечаянная радость не убила его, а он тотчас полниц и молится. Он и без того по целым ночам лежит, простершись ниц, а сегодня тем более не встанет до утра», — заметил Ксёнс Калеб. Так оно и случилось. Несколько раз заглядывали они к Юранду и всякий раз заставали его простертым ниц. Но старый рыцарь не был погружен в сон. Он молился так жарко, что позабылся в молитве. Только на другой день, когда уже кончилось утреннее, Ягенка снова заглянула к Юранду, и он дал знак, что хочет видеть главу и пленника Зигфрида. Зигфрида с руками, связанными крестом на груди, вывели из подземелья, и все вместе с Талимой направились к старому рыцарю. В первую минуту глава не мог хорошо рассмотреть Юранда. Затянутые пузырями окна пропускали мало света, да и день был хмурый. Но когда зоркие глаза чеха привыкли к темноте, он едва узнал Юранда, так тот похудел и осунулся. Огромный человек превратился в огромный скелет. Лицо его было так бледно, что почти не отличалось от серебряных седин, а когда он склонился на подлокотник кресла и закрыл веками свои пустые глазницы, то показался главе просто мертвецом. Заслышав шаги, Юранд отстранил ногой ручную волчицу, которая грела его босые ноги, и откинулся назад. Именно в эту минуту он показался чеху покойником. Все замерли в ожидании, уверенные, что он даст знак, чтобы кто-нибудь начал говорить. Но он сидел неподвижно, бледный, спокойный, с полуоткрытыми губами, словно и впрямь спал вечным сном. «Глава здесь», — сказала, наконец, нежным голосом Ягенка. «Не хотите ли вы послушать его?» Юранд утвердительно кивнул головой, и чех в третий раз начал свой рассказ. Он коротко упомянул о сражениях с немцами под Гротесвердером, рассказал о схватке с Арнольдом фон Баденом и освобождении Дануси. Однако, не желая омрачать радость старого страдальца и будить в нем новую тревогу, утаил, что от долгих дней тяжкой неволи у Дануси помутился рассудок. Но он питал злобу против крестоносцев –